5 параграф 16 главы. Как побить норвежский рекорд? Открытие в 1960 году нефтяных запасов положило начало возрождению королевства Норвегии. За 50 лет страна увеличила средний срок жизни с 52 до 80 лет и вышла, как и Япония, в мировые лидеры по качеству и продолжительности жизни и имеет примерно тот же срок предстоящей жизни. Страна достигла 52 тысяч евро ежегодного дохода на душу населения, и это при плотности населения в 13 человек на квадратный километр. Нельзя забывать, что несколько столетий она находилась, мягко говоря, под протекторатом Дании и Швеции. Норвегия только в 1945 году освободилась от немецкой оккупации и получила реальную независимость. Однако Норвегия превосходит Японию по совокупности качеств окружающей среды. Дополнительные преимущества Норвегии над Японией обусловлены в 30 раз меньшей плотностью населения. Явным недостатком Норвегии по отношению к Японии является в 2 раза меньшее количество людей с высшим образованием. Рисунок 16.2. Хотя всеобщая грамотность присуща обеим странам. Зато уровень курящих в Норвегии значительно ниже японского и продолжает снижаться. Рисунок 16.3. Я не буду подробно останавливаться на других нюансах демографического и экологического профилей Норвегии. Ныне она лидирует практически по всем показателям. Желающие могут самостоятельно провести сравнительный анализ, пользуясь таблицей 16.8. Норвегия реально может увеличить предстоящую продолжительность жизни и улучшить ее качество. Ее главные резервы – дальнейший рост уровня высшего образования, наличие высокого ВВП, коррекция стиля жизни за счет государственных программ обучения населения. Благодаря удачному стечению обстоятельств мне удалось детально изучить страну, так как по роду своей технической и спортивной деятельности я работал в Норвегии около 10 лет с перерывами. За это время я побывал почти во всех уголках этой красивейшей страны озер, фьордов, гор, прекрасных дорог, доброжелательных и очень честных людей и собрал необходимый статистический материал. Страна обладает лучшим в мире статистическим бюро и поэтому идеально для проведения демографических исследований, прогнозирования и оценки влияния образа жизни населения на качество и продолжительность жизни. Смодулируем на одном примере возможность улучшения качества и увеличения продолжительности жизни норвежского населения. Для этого моделирования воспользуемся разработанной нами VIP-программой «Активное долголетие». Введем определения, которые понадобятся нам для дальнейшего анализа. Ресурс здоровья P3 равный 1 соответствует состоянию человека, при котором все его системы и органы способны выполнять свои функции. Ресурс здоровья равный 0 соответствует летальному исходу. Период активного долголетия PAT. Продолжительность жизни с рождения до возраста с ресурсом здоровья равным 0,75. При ресурсе здоровья от 1 до 0,75 медицина считает человека практически здоровым. Рейтинг долголетия РД человека. Отношение его средней ожидаемой продолжительности жизни при P3 равной 0,5 к видовой продолжительности жизни 120 лет. Рейтинг долголетия страны РДС. Отношение средней ожидаемой продолжительности жизни в данной стране при P3 равной 0,5 к видовой продолжительности жизни 120 лет. Качество жизни КЖ. Отношение возраста человека при P3 равному 0,75 к ожидаемому возрасту при P3 равному 0,5. Идеальное качество жизни составляет 1. Оптимальный вес ОВ вес, при котором обеспечивается наибольшая продолжительность жизни. Эффективность использования ресурсов здоровья, ЭИРЗ, отношение ожидаемой продолжительности жизни к максимально возможной, 250 лет. Предварительные статистические исследования показали, что для среднего жителя Норвегии наиболее характерны 4 периода предстоящей жизни. От 0 до 25 лет, от 26 до 45, от 45 до 70, от 71 и выше. Пользуясь этими определениями, рассмотрим результат тестирования и оптимизации одного жителя Норвегии в возрасте 69,8 лет, рисунок 16.4. К сожалению, средний норвежец имеет лишних 15-30 кг веса, рисунок 16.5. На этой диаграмме использован индекс массы тела, ИМТ, который равен вашему весу в килограммах, деленному на квадрат роста в метрах. При ИМТ, близкому к 27, налицо избыточный вес. А если ИМТ близко к 30, увы, наступило ожирение. По данным Центрального статистического бюро 2006 года. Обычно до 25 лет образ жизни среднего норвежца контролируется семьей. В среднем с 26 до 45 лет большинство населения работает и не очень активно следит за своим здоровьем, хотя качество здорового образа жизни в Норвегии явно выше среднестатистического европейца и американца. Здесь сказывается и то, что 70% населения живут в отдельных домах, плотность населения 13 человек на 1 квадратный километр, качество воздуха и экология окружающей среды почти идеальны для современного мира. Немалое значение имеет удвоенный средний годовой бюджет жителя Норвегии по сравнению, например, с американцем. Однако после 45 лет статистический норвежец вынужден менять свой образ жизни на более здоровый или лечиться из-за появившихся патологических изменений в организме, усиливающейся депрессии и тому подобное. Смотрите главу 13. Как видно из графика рисунка 16.4, период жизни с 46 до 70 лет соответствует быстрому падению ресурса здоровья в зоне активного долголетия с 0,9 до 0,75. В модели, соответствующей красному цвету, моделируемый с 46 лет, стал делать ежедневную зарядку, существенно улучшил питание, активизировал двигательную нагрузку, а также увеличил пребывание на свежем воздухе до 4 часов в день. В настоящее время ресурс здоровья моделируемого составляет отличную величину, равную 0,86. Он будет сохранять трудоспособность и высокий уровень деловой активности еще 13 лет при таком стиле жизни. Его рейтинг долголетия составляет 0,78, а качество жизни 0,88. Заметим, что рейтинг долголетия среднего жителя Норвегии очень высокий по сравнению с другими странами. Но для среднего норвежца он составляет только 0,5%. Моделируемый может продлить предстоящий период активного долголетия с 13 до 16 лет. Для этого он должен снизить свой вес хотя бы на 10 кг, освоить дыхательные упражнения, включить в свой образ жизни разгрузочные дни и изменить режим потребления воды. Его ожидаемый возраст при ресурсе здоровья 0,5 достигает 95 лет и может быть продлен до 99. Эффективность использования ресурса здоровья по всем 12 категориям приведена на диаграмме рисунка 16.36. Из диаграммы следует: что эффективность использования ресурса здоровья для этого смоделированного норвежца равна 0,38. Из этой диаграммы также следует, что наихудшие три категории для него составляют условия жизни 0,08, вредные привычки 0,1 и условия труда 0,15. Наиболее удачно он использует категории очищение 0,72, образование 0,79 и медицину 0,89. Как видим, из диаграмм рисунков 16.7 и 16.8 эффективность использования личного ресурса здоровья составляет 0,36, в то время как эффективность использования общественного ресурса здоровья составляет 0,48. Это говорит о высокой социальной поддержке ресурса здоровья населения Норвегии государственным режимом. Это лишь один из примеров использования VIP-программы «Стиль жизни». Такого рода моделирование уровня деловой активности, качества, продолжительности и оптимизации стиля жизни можно проводить во всех странах мира посредством СМС, ММС, телефона, интернета, автономных электронных устройств и с помощью оператора. После обработки данных формулируются рекомендации для повышения уровня деловой активности. Возможно также обслуживание и мониторинг страховых компаний, малых и больших фирм, профессиональных, социальных, национальных, городских, государственных, межгосударственных организаций, в том числе ООН и тому подобное.